Система бесконечных миров. Глава 1. Что-то происходило с его сознанием. С чьим? С твоим, Марк. Ответ он дал сам себе. И где это я? И как это я? Вокруг какой-то сизо-белый туман. И тот еще вопрос, вокруг чего? В данный момент тела не наблюдалось, не ощущалось, но каким-то чудом молодой парень все еще оставался жив. По крайней мере, он считал себя таковым. Странно все это было. Марк насторожился, и это мягко сказано. Он ощутил весьма неприятное чувство, когда тела нет. Марку оно не нравилось. Кому же понравится? Мазохисту, возможно. Хотя там есть свои нюансики. Для мазохизма-то тело как раз и нужно, и важно. Да ну их, Марк же настолько привык к наличию тела, что утрата принесла нестерпимое желание закричать. Только не было возможности. Еще и надписи странные начали всплывать перед глазами. Очень напоминали системные сообщения в какой-нибудь игре. Однако понять их значение Марк смог не сразу. Да и, собственно, не понимал, как он может их видеть, раз тела нет. Перед какими глазами? Мысленная усмешка. Вот все, на что был способен Марк сейчас. Где ж оно? Тело родненькое, со всеми его детальками. Ручки, ножки, глазки, вот это все и многое другое. И где надписи всплывают? В голове у него все это происходит? Хотя какая голова? Наверное, в сознании. Тела-то нет, точно. Получается, в сознании. Но, как? Да, ладно, хватит уже о больном. Что пишут-то? Марк сосредоточился на чтении. Это дело он любил. Правда, сейчас больше в игрушки играл, но и читать не забывал. Язык сообщений выглядел незнакомым. Какие-то закорючки, напоминавшие помесь азиатских иероглифов и рисунков совсем малых детей, в духе «палка», «палка», «огуречек». Постепенно символы становились читаемыми и приобретали смысл. Неужели все-таки попал на тест системы полного погружения? Марк предположил самое вероятное обоснование всему происходящему, которое смог сейчас придумать. Возможно, это и есть тот долгожданный тест новейшей и суперкрутейшей системы, в котором он так хотел поучаствовать. И фирма всемирно известная еще, как там название у нее было, «Посмотри ты», вылетела из головы. Информация в голове была слишком фрагментированной. Подсознание же упорно продолжало требовать ответ, что происходит, только получить пока его было неоткуда. Да и вообще, что там с его воспоминаниями? Удалось вспомнить почти все о себе и своем мире, где-то обрывочно, но в целом, вполне сносно. Разве, что за исключением небольшого пробела в пару последних дней, тех самых, где наверняка скрывались ответы на многие вопросы, терзавшие его прямо сейчас. Хорошо, хоть не полная амнезия, как бывает в таких историях про попадания. Когда текст уже выглядел связанным и стал полностью понятен, Марк погрузился в сообщение. Он надеялся найти хотя бы какую-то зацепку и получить ответы. Не просто так, там что-то пишут. Правда, столкнулся с очередными странностями. Не совсем то, чего он ожидал от системы полного погружения. Или, наоборот, именно то. Вы успешно прошли отборочное испытание. Поздравляем! Вас приветствует система прогресса. Подключение нового пользователя. Начата процедура переноса физического тела. Наверное, все-таки нет. Это не полное погружение. Речь тут о системе прогресса. Да пунктик про перенос физического тела. Конечно же, трактовать эти слова можно двояко. Под переносом физического тела может подразумеваться его копирование и моделирование цифрового аватара в условиях виртуальной реальности. Пока ответов больше не стало. Вопросики. Одни вопросики. Может, все-таки виртуальная реальность с полным погружением? Подключение просто выглядит очень странно в таком случае. В воздухе появилась зеленая шкала с процентами, напоминающая загрузку все в тех же играх. Такая переливающаяся изумрудным полоса, обрамленная серебром. Если это тест, то может, тестирование так и должно выглядеть? Марк продолжал размышлять о насущном и решил, что все же маловероятно, как минимум в рекламе ничего подобного не обещали. А тут такое. Хотя от раннего доступа, особенно закрытого, можно ждать все что угодно. Шкала тем временем немного заполнилась и начала сбоить. Она то росла, то уменьшалась, и проценты, отображавшиеся на ней, постоянно скакали. Все это вызвало у Марка стойкое чувство тревоги. Не к добру это. Раздался неприятный звук. Коротко, хрипло и противно звякнуло, и тут же оборвалось. Ошибка. Новая весточка от системы не сулила ничего хорошего. Сообщение уже настораживало всерьез. Шкала задрожала и замерла на какое-то время, словно специально давая Марку время поразмышлять. И он предположил реальные варианты, которые могли привести к такому странному положению дел. Алкоголь и наркотики? Ну, с первым у него разговор был простой, только по праздникам, как говорится, ну еще изредка можно было в хорошей компании, но упиваться до состояния белочки, ни за что, ни разу такого не было, и вряд ли это был его первый раз, весьма сомнительно. Второй вариант был еще менее вероятен, наркотики, нет, тем более, с наркотиками он дел никогда не имел, но, возможно, его накачали, и он теперь бредит. Однако с чего бы вдруг, его друзья на такое точно не способны, а завистников и недоброжелателей у него вроде бы не было. Время уже не то, сейчас все скрыто за ником и аватаром в сети. Об анонимности он всегда заботился хорошо, да, собственно и завидовать ему особо ни в чем было. Звезд с неба не хватал, но и не бедствовал. Так, средняк по жизни, который все мечтал о вершине на своем поприще. Нет, даже не так, уверенный средняк. Марк считал немного иначе, чем его определял госорган учета статистики социальных данных. Все же он занимался любимым делом, и это для него было главным. Пусть для многих играть в игрушки до сих пор оставалось чем-то странным и стрёмным. Плевать, а также плевать, что его там относят к гражданам среднего достатка. При этом внутри среднего класса тоже было внутреннее деление, типа бедный богатый средний класс, а Марк находился ровно посередине, средний-средний класс. Вот такая социально-общественная тавтология получилась. Однако рассуждение на тему превратности его социальной классификации быстро сменилось насущным, когда система напомнила о себе еще одной ошибкой. Вернемся к нашим баранам. Что же еще могло с ним произойти? На чем он там остановился? Ах, да, зло под названием «наркотики». Конечно, можно удариться в теории заговора и истории про похищение людей, какие-нибудь сектанты вполне могли пойти на такое, но в подобное Марку слабо верилось. Эксперименты, работорговля, а может торговля органами, не исключено, но все-таки маловероятно. Он продолжил перебирать варианты, реалистичные и не очень, добравшись до самого крайнего, который так старательно откладывал. Смерть, нет, умирать, как-то не хотелось, но вдруг он действительно умер, на рай или ад, это не похоже, и даже на чистилище. Однако кто его знает, как там все устроено и есть ли, вообще, такие места на самом деле. Он никогда не был религиозным и обходил этот важный для многих вопрос стороной. Нет, решительно твердил Марк сам себе, все же он больше склонялся к тому, что все происходящее с ним реально, или виртуально, тот самый тест системы полного погружения. Да, какой-то странный. Пусть весьма все это выглядит весьма подозрительно и тревожно. Однако, такой расклад хотя бы давал шанс как-то выкрутиться из этой передряги. Словно читая его мысли, система продолжала ругаться ошибками, подтверждая статус данной ситуации, передряга. Что-то, явно, шло не по плану, не по его уж точно. Ошибка, критическая ошибка, сообщила система, подчеркнув свое недовольство восклицательным знаком. Инициализация данной человеческой особи невозможна. Повторная попытка. Рекомендуется ничего не делать. Так, я ничего и не делаю, возмутился Марк. А по-другому сейчас он просто не мог. Тела-то не было. Так бы пнул этот гадский туман, который начинал потихоньку сводить его с ума. Порой казалось, что сизо-белые клубы принимают очертания смеющихся рож. Он бы сам с прибольшим удовольствием врезал по роже виновнику сего чудесного положения. Попал, так попал, называется. Мечты сбываются. Сообщения продолжали сыпаться одно за другим, пока загадочная система раз за разом перезапускала инициализацию. Но по итогу результат получался прежним. В конце его опять ждала очередная ошибка. С каждой попыткой время ожидания увеличивалось, создавая напряжение. Кроме нарастающей тревоги, эти сбои в процессе инициализации ничего не приносили. Думать тут больше и ни о чем было. Оставалось только гадать. Сейчас кто-то или что-то решало судьбу Марка, а такие штуки ему, ой как не нравились. Он привык к обратному, когда он решает, а не за него. Отсутствие контроля, такая хрень называется. Сказал бы потеря, но пока не понимал, насколько он приложил ко всему этому руку. Приложил, несомненно. В общем, как он ни старался, ничего толкового в голову так и не приходило. И те последние два дня, единственный существенный пробел в его памяти, словно канули в этот туман. Да и что тут делать, собственно? Тела нет, двигаться он не может. Остается только наблюдать и гадать. Было бы еще зачем. А так вокруг туман, да и тот, словно издевается. Вон опять ему рожа, напоминающая морду классического гоблина, померещилась. намекает на что-то, что ли, уже исчезло. Даже думать расхотелось. В голову лезли не самые хорошие мысли, и его предположение про смерть могло стать вполне реальным. А в тумане он, внезапно, нашел какое-то умиротворение, почти как на облака глядеть и искать там знакомые. Только даже знакомые образы выглядели угрожающе. Вон еще и демон какой-то, а тот вообще на дракона похож. Хоть какое-то развлечение, уф, а это прям красотка. Ну, погоди-ка, что так быстро исчезаешь? В какой-то момент у ошибок появилась нумерация, и вскоре их количество вплотную подобралось к юбилейной тысячной. Критическая ошибка 998. Инициализация данной человеческой особи невозможна. Система ругнулась в очередной раз и перезапустила процесс. Опять, не опять, основа. Никто не любит ошибок, пусть это и неотъемлемая часть нашей жизни. И ладно там парочка, а когда их так много... Тут уже попахивает откровенной халтурой. На публичный тест системы погружения это уже не тянет, даже на закрытый. Вряд ли массово бы в подобную недоделку пустили народ. К избранным Марк, точно, не относился, кто бы мог получить доступ к самым ранним совсем сырым версиям. Несмотря на свой скепсис по отношению ко всему происходящему, Марк еще надеялся на успех процесса инициализации. Однако успех в каком-то роде был. Стабильность же тоже часто принимают за успех. Вот и ошибки продолжали сыпаться стабильно. Появилась и 999 ошибка, а за ней и тысячная, которая, вопреки его надеждам на продолжение, оказалась последней, юбилейная, мать ее. Данная человеческая особь не может быть инициализирована и подключена к системе прогресса. Человеческий индивид Волков Марк Романович с планеты Земля признан непригодным для переноса в многомирие. Выявлено несоответствие. Эй, это про меня? Почему это я не соответствую? Очень даже соответствую. Марк возмущался, а у системы на этот счет было иное мнение. Озвучив свой вердикт, она замолкла на какое-то время, словно раздумывала над характеристикой, которую дал ей человек. Текущий исход Марка категорически не устраивал. Он всеми силами противился. Жаль, что пока мог делать это только мысленно. Да и результата от его потуг по-прежнему не было. «Эй, система, давай попробуем еще», – негодовал он. «У вас, что числа закончились? После тысячи их еще много. Целая бесконечность. Безрезультатно. Давайте хотя бы еще разок попробуем». В ответ – туманная тишина. Никаким просьбами система не внимала. Последним, что она выдала, после затишья было: данная человеческая особь будет подвергнута принудительной процедуре стирания, из-за своего несоответствия требованиям переноса и невозможности подключения к системе прогресса. Эй, ну ты чего? Однако система больше не раздумывала. Застывшая на середине зеленая шкала обнулилась и сменилась на красную, вот только с ней прежних проблем уже не возникло. Правда, ползла она гораздо медленнее, но зато уверенно вперед. Никаких тебе откатов, как раньше, никаких скачков. Проценты росли, а пятая точка, точно бы сжалась, да вот ее не было, и это Марка порадовало. В моменте, конечно, так-то тело он свое хотел вернуть, ничуть не меньше, чем разобраться в происходящем. И эти две вещи точно были связаны. Начата процедура стирания. Да погоди ты, Марк все еще надеялся достучаться до нее, но без результатов. Человеческая особь Волков Марк Романович будет стерт окончательно и без возможности перерождения. Марк продолжал перебирать разные команды, пытаясь отменить заполнение шкалы и не поддаваться панике. Стоп, перезапуск, отмена процедуры стирания, рестарт. Но все его попытки как-то повлиять на происходящее так и остались тщетными. Шкала неумолимо заполнялась. Внезапно, когда красная полоса почти дошла до конца, он услышал приятный мужской голос. Он даже поразился собственному восприятию произошедшего события. «Из каких это пор я так мужские голоса оцениваю? Ты хочешь жить?» «Конечно, чертовски хочу. Я-то и пожить толком не успел. Мне всего-то 20 годиков с небольшим». С возмущением и надеждой, все так же мысленно произнес он, попытавшись вложить максимум эмоций, но на свое удивление, впервые услышал собственный голос, который показался ему сейчас не менее приятным, чем голос его невидимого собеседника. «Ну, наконец-то меня хоть кто-то услышал. 97%. Шкала неумолимо приближалась к своему краю, серебристая рамка начала светиться, а слова Марка пока не произвели чуда. «Подтверди свое согласие на контакт», — потребовал голос. «Подтверждаю, мать вашу, 98%. Подтверждаю, согласие на контакт», — успокоившись, повторил, без красноречивых эпитетов. 99%. Шкала замерла у самого края, но не исчезла, словно выжидая своего шанса завершить начатый процесс. Окошко стало тусклым. Тем временем в сизых клубах тумана неподалеку стал формироваться силуэт, а сам Марк, наконец, ощутил собственное тело. О, как же это было приятно, непередаваемо. Оно появилось быстро, в один миг, и он с большой радостью осмотрел себя, пощупал, как полагается, чтобы проверить, не сон ли это. Боль ощущалась весьма реалистично, так что вряд ли. Руки, ноги на месте, а вот одежда не его. Белая роба, смахивающая на нательное белье, такое он в армии носил еще совсем недавно. Босые ноги стояли на чем-то твердом и прохладном, скрываясь в тумане, почти по колено. Никаких личных вещей, телефона и ключей, которые он, как минимум, таскал постоянно в карманах, нет, да и карманов-то самих нет. Оттянул штаны, трусов нет, зато его важная часть, как мужчины в порядке, а то бывает всякое. Может, его клонировали, превратив в стерильное и бесполое существо. Хорошо, что опасения не подтвердились. Сделав несколько пробных шагов, он обрадовался еще больше. Ощущение собственного тела было приятным и таким легким. Правда, башка опять подкинула третий вариант, получив новые данные. Не, никакой смерти или чистилища. Мне еще рано. Марк отмахнулся от дурных мыслей и уставился вперед. Из тумана в этот момент вынырнуло нечто бесформенное, состоящее из переливающейся черно-фиолетовой массы, ростом примерно с человека. После пережитого стресса эта хрень не сильно пугала, но все-таки пугала, потому что теперь он точно был уверен, что все происходящее с ним наяву, с очень большой вероятностью. И если это явь, то и помереть тут явно возможно. Так что же это? Он куда-то попал, хотя скорее, вот-вот попадет. Однако вместо красавиц-богинь, которые обычно провожают в новый мир в подобных местах, его встречала несуразная аморфная кракозябра. «Приветствую тебя, земная особь», — сказала сущность приятным мужским голосом, словно профессиональный актер озвучки. Только откуда шел голос и как это нечто говорило, Марк не понял, но надеялся, что не задницей. Не очень хочется с задницей общаться. «Где я?» — потребовал незамедлительно Марк. «Что за хрень со мной приключилась? Отвечай». Обычно Волков был собран и спокоен, старался сохранять лицо, но сейчас, после длительной нервотрепки с ошибками, не удержался и вспылил. Биологические механизмы организма заработали слишком активно, после своего отсутствия. Кровь так и била в голову вместе с гормонами. В ответе на его слова слышалась нескрываемая надменность. «Какие вы люди вспыльчивые и нетерпеливые!» Из массы пульсируя и извиваясь, формировался человеческий силуэт, неторопливо обрастая деталями. «Ты чудом избежал смерти, и это пока временно, а уже чего-то требуешь. Типичный представитель вашей недоразвитой расы». В голосе сущности проскользнула едкая усмешка так, что эти слова проняли Марка, а оскорбление в адрес человечества он пока пропустил. «Тут словом не поможешь». Вздохнув, несколько раз вновь обретенным телом, он постарался успокоиться, но его пробирала дрожь от пальцев ног до самой макушки. Казалось, волосы на башке встают дыбом. Пощупал. Нет, не показалось. Здесь было не холодно, но сама хреновина и ее спокойно надменный голос и слова вызывали у него мурашки. Еще и желудок предательски скрутило. Благо он пуст, а то бы содержимое с высокой вероятностью попросилось бы наружу. Странности продолжались. Все происходящее все больше выглядело натуральным безумием. «Ладно», — вздохнул Марк, — «ты, похоже, мой спаситель, и мне тебя стоит поблагодарить. Спасибо, но я думаю, что спас меня ты не просто так, и, наверняка, хочешь чего-то взамен». Парень смотрел на странное существо, которое из бесформенной массы окончательно сжалось, превратившись в человека. Черты на новом теле быстро прорисовывались. Незнакомец, выглядящий как бесполая кукла, быстро оделся, сначала в рубашку с бордовым галстуком. Сверху прямо из воздуха появился темно-синий, почти черный деловой костюм. На ногах классические кремовые туфли, отполированные до блеска. Лицо проявилось последним штрихом. Перед Марком, улыбаясь не по-доброму, предстал мужчина за 40, с темными аккуратно стриженными волосами и высоким лбом. Пронзительный взгляд его зеленых глаз уперся прямо в человека. Кожа незнакомца была мертвенно-бледной. «Твою мать, ты, что Джимен?» — воскликнул Марк. «Я так и думал, что это тест виртуальной реальности. Повезло же мне. Неужели Габин все же решил выпустить третью халфу?» Хотя, нет, стоп, наверняка это какой-то спин-офф. Как Эликс, тогда, наверное, мне не так повезло. Я же в виртуальную реальность с полным погружением попал. Сущность в облике Джимена рассмеялась. Правда, смех этот был нифига не заразительным, и уж точно не добрым. По телу Марк пробежала еще одна волна неприятных мурашек. Вскоре лицо Джимена вновь стало серьезным, а тонкие губы растянулись в улыбке еще шире. «Я взял образ из твоей головы, человек, Марк. Видимо, для вас людей это какая-то больная тема. У многих твоих сородичей встречал этот образ, однако они постарше были, а ты еще так молод, но уже эту болячку подхватил. Вы такие примитивные и в то же время интересные, никогда не устану за вами наблюдать». «Никакая это не болячка», — возмутился Марк. «Игрушка культовая была, а продолжение уже, как 20 лет ждем. Я живу чуть больше, и несмотря на мой возраст, всей шедевр поиграл. Одна из лучших сюжеток», — поделился своими эмоциями Марк. Он, как и многие, желал увидеть продолжение истории, и заканчивая уже со своими оскорблениями. Однако лицо сущности не разделяло с ним положительных эмоций. «Опять чего-то требуешь? Это не оскорбление, а просто характеристика вашего вида. Сверхразумным существам чужды такие примитивные эмоции». «Примитивные? Ладно, спорить не буду». Пусть тон беседы и возмущал Марка, но он в данной ситуации находился не в сильной позиции и поэтому перешел к делу. «Так чего ты хочешь? Хрен с ними, с продолжением. Видать, я его и не увижу теперь, раз меня куда-то переместить должны. Или мне теперь тут жить? Рассказывай». «Должны были, тут ты прав. Но ты чем-то не понравился системе прогресса, и она отвергла твою кандидатуру, хотя ты прошел отборочное испытание», — заговорил Джимен. «Ох, уже это нестабильное творение, капризно, как ваши новорожденные и малые дети. Какое испытание? Ты знаешь, что тут происходит и почему? Речь сейчас не об этом», — отмахнулся его собеседник. «Я много чего знаю, но ничего не скажу. У меня другая цель». С ответом Марка, видимо, забрили. «Речь о том, чтобы решить, как вы любите говорить, твою судьбу». Собрав свои эмоции в кулак и сдавив их, Марк вспомнил один из очень важных уроков детства, которому старался придерживаться всегда. «Больше думать и меньше говорить», — так твердил батя еще лет с пяти. Хотя, вероятнее всего, и раньше. С детьми так бывает, что подобные советы, порой, доходят очень поздно или не доходят вообще. Но с Марком было все иначе. Уроки отца усваивал он быстро, да и не было никаких проблем с родителями у него. Все живы-здоровы, по-прежнему в хороших отношениях. И сейчас он крепко задумался. Существо, как назло, молчало. Понимая, что расспрашивать своего собеседника о происходящем бесполезно, Марк перешел к сути их беседы. «Какие у меня варианты?» Губы Джимена растянулись еще шире, словно старались достать ушей, но улыбка от этого добрее не стала, а количество зубов выглядело подозрительным. Все же не стоит забывать, из чего появился собеседник. Это только внешне он похож на человека, а на деле какое-то бесформенное чудище, гораздое в перевоплощение. «В текущей ситуации их всего два», — сделал жест Джимен, выставляя два пальца. «Согласиться на сотрудничество со мной или принять вердикт системы касательно твоей персоны и добровольно пройти процедуру стирания». «Ты это сейчас не про память», — уточнил Марк и пощупал себя показательно. «А про меня в целом?» «Правильно, назад домой я не вернусь при таком раскладе, в каком-то смысле и про память тоже, в абсолюте». Джимен замялся, словно подбирая подходящие слова для человеческой особи. «Проще говоря, ты будешь полностью стерт со всех пространственных уровней бытия и времени, любая информация о тебе будет полностью уничтожена, никто даже не вспомнит о тебе, включая твою маму и батю, совету, которого ты разумно последовал сейчас, братья и сестры. Алиса должна была к тебе в гости приехать, скоро, у вас с ней такие теплые отношения, а она приедет в квартиру, преспокойно воспользуется запасным ключом и как ни в чем не бывало поживет и уедет, но уже без брата, как будто это нормально, мда, неприятненько. То, что какой-то тип с лицом известного игрового персонажа может копаться у него в голове, Марку не понравилось, а кому бы понравилось, что его читают как книгу, на такое никто добровольно не подпишется. Улыбка Джимена до ушей обрела хищный вид, а Марк почувствовал себя добычей, казалось, что зубы заострились. Или не показалось, они действительно выглядели теперь острее. «Получается, вариантов у меня нет. Если ты можешь копаться в моей голове, то прекрасно знаешь, что к суициду я не склонен. Кто знает, а вдруг, то, что я предложу, будет еще хуже. Джимен, словно устав стоять, взмахнул рукой, и позади него появилось кресло. Марк почувствовал легкий ветерок за спиной и заметил, как туман разбегается. Оглянувшись, он увидел еще одно кресло и без предложения бухнулся в него. Так попроще будет скрыть волнение, которое отдавалось ему пляской в колени. «Что за предложение в подробностях ты мне не расскажешь?» – решил уточнить Марк, хотя примерный ответ предвидел. «Никакой конкретики не будет». «Нет», – сущность вытянула сухощавую левую руку, на его запястье красовались простенькие часы с кожаным ремешком, а над ладонью вспыхнула и возникла небольшая черно-фиолетовая сфера размером с вишню. «Я, всего лишь посредник, и не в моих полномочиях раскрывать детали договора. Да и будь на то моя воля, я бы этого не сделал. Зачем лишать себя лишнего удовольствия?» «Удовольствие значит, ну, мы это запомним». «Очень странно все это», — не выдержал Марк и сказал возмущенно. «Как мы можем о чем-то договариваться, но при этом я не буду знать подробностей? Больше похоже на разводняк, а не договор. В нашем мире это так называют. Главное, что ты останешься жив», — ухмыльнулся Джимен. «Разве этого недостаточно? Исход второго варианта ты прекрасно знаешь. Ну а его подробности дали тебе какое-то преимущество?» Собеседник явно издевался над ним, чувствуя свое превосходство. Для таких случаев у Марка был специальная тетрадочка в голове, куда он заносил всех уродов, что ему насолили, но это было еще со школьных времен. Уже давно он ей не пользовался, но вот Джимен туда явно напрашивался. Пока запись была сделана карандашом, но это пока. Посмотрим, как он поведет себя дальше. И хрен с ним, что он знает и читает его мысли. Предвидя банальные вопросы, сущность поделилась развернутой информацией о его состоянии во время дальнейшего перемещения. Марк хотя бы получил гарантии, что с его телом все будет в порядке, и сразу после попадания вероятность смерти от сторонних факторов будет минимальна. Калекой без рук и ног его тоже не сделают. Зрение не лишат, хотя бы что-то, облегченно вздохнул Марк. Так что, выбираешь первый вариант? Смотрел на него Джимен и игрался с фиолетовой парящей вишенкой, перекидывая ее на пальцах. Мне запускать процедуру стирания, или... Рамка вокруг шкалы с 99% угрожающе засветилась. Погоди, дай хоть минутку мозгами пораскинуть. Марк с надеждой посмотрел на него. Хоть что-то еще полезного, может, скажешь? В ответ посредник покачал головой. Как вы, люди, говорите? Пан или пропал, выбирать тебе. И прямо сейчас. Информация в голове закручивалась в настоящий торнадо. Все происходящее стало еще страннее, чем Марк мог себе представить, но подыхать тут он точно не собирался. Значит, давай сюда эту хрень. Марк ткнул пальцем в парящую сферу. Отреагировав на его слова, она выросла до размера теннисного мячика. Поуважительнее, а то второй вариант может превратиться в первый, предупредил Джимен и, махнув рукой, отправил сферу к Марку, словно волшебник фаербол. Простите, премного извиняюсь, съерничал Волков в ответ, но Джимен никак не отреагировал, он попросту начал таять, превращаясь в туман. Марк протянул руку навстречу летящему в него снаряду, и стоило ему коснуться сферы, как он увидел новое сообщение, всплывшее перед глазами. Манера отображения, как и написание, отличалась от системного текста, что он видел ранее. Вы получили сферу повелителя. Уровень 0. Начинаем перенос в многомерие. Он даже не успел отреагировать толком, как сфера втянулась в его тело. Под кожей будто по венам пробежали фиолетовые всполохи. Дыхание Марка перехватило, и он моментально исчез из туманного пространства, оставив за собой дымку в форме собственного силуэта. Джимен тоже исчез вместе с ним. Плавно, тая в воздухе и перед своим полным исчезновением рассмеялся. Все так же не по-доброму. Этот наглый землянин порядком его повеселил. Ему стало интересно, на что тот способен на деле, а не на словах. Стартовые условия и так были непростыми, но будут еще сложнее. Глава 2. Мир. Этерн. Стартовая область. Леса пограничья. Время замерло. Весь Этерн остановился, и не только он. Все многомерие в этот самый момент подчинилось закону паузы. Закону, допустимому только в нескольких случаях. И сейчас был один из них, долгожданный момент пополнения. Где-то в густой чаще лесов пограничья, не запуская бег времени, появлялись поляны. Просто одни части пространства сменились другими, идеально вписываясь в лесные просторы стартовой области. Хотя если взглянуть с воздуха, то и полянами многие сложно назвать, Некоторые причудливостью своего узора напоминали загадочные рисунки на полях. Однако в отличие от них, обоснование этому явлению, изменившему лесной покров, было – закон паузы и пополнения. Сквозь паузу пронеслось еще одно яркое событие – неотъемлемая часть пополнения. Прогремели взрывы, но ни одна травинка не шелохнулась, не дернулось вообще ничего. Ну, как прогремели. В небе расцвели десятки миниатюрных звезд и в тот же застывший миг, сквозь паузу обрушили град мелких метеоров. Сотни пылающих угольков, сверкая, рванули к земле, оставляя после себя в воздухе едва заметные золотистые нити. Изредка рядом с вспышками в небе мелькало что-то темное, где-то даже дважды. Эти взрывы были последствием нарушения целостности защитного покрова внешнего объединения и одновременно, путями, которые привели сюда свежую кровь. Золотистые нити протянулись к земле, извиваясь и опускаясь по причудливым, ломаным и изогнутым траекториям. Коснувшись земли, они расширялись на конце. Из тонких нитей поднимались силуэты цвета белого золота, состоящие из пульсирующей энергии. Они группировались небольшими кучками по 5-10 штук, словно тянулись друг к другу. Когда на большинстве полян количество силуэтов достигло сотни, или около того, время очень медленно, миллионными долями секунд возвращалось в привычное движение, однако пока его бег окончательно не нормализовался. Внезапно, не поспевая за привычным ходом пополнения, уже упустив полную паузу, рядом с отголоском одного из миниатюрных звездных взрывов произошла небольшая фиолетово-черная вспышка. Нить энергии, отличающаяся от большинства, стремительно рванула вниз к ближайшей поляне, ее резко дернула, притягивая к группе силуэтов. Вырос еще один столб, черно-фиолетовый, и он стал сотым на этой поляне. Раздался гром, подобный небесному гонгу, и время молниеносно пришло в норму, а энергетические столбы извергали из себя людей, в большинстве своем одетых в привычную современному человеку одежду. Разных людей. Это можно было легко определить как по внешнему виду, так и по недовольным возгласам. Кто-то молчал, кто-то, напротив, был возмущен, и этого еще мягко сказано. Местами раздавался отборный мат. «Какого хрена?» – пробасил бородатый мужчина в рыбацком комбезе, оттянутом пивным пузом. «Что за приколы? Я, вообще-то, в Сити собиралась». Взвизгнула накрашенная блондинка в обтягивающем платье и с новенькими губами. Рядом с ней крутанулась вокруг оси еще одна особа с длинной копной рыжих волос, слегка растрепанных, в коротеньком платье и чулках, чуть выше колена, оставлявших самую малость голыми стройные ножки. Сверху куртка-кожанка с цветастым принтом на спине. Она выискивала виновника происходящего, а еще свой телефон. Похлопала себя по карманам и раздраженно вздохнула. А я, блин, на работу ехала. И приехала, хохотнул бритый наголо парень неподалеку от нее. Он был в хорошей физической форме, крепко сбит. Одежда в обтяжку, демонстрировала внушительную мускулатуру. Вдобавок к первой реплике он отпустил похотливую сальную шутку в адрес дам. Кому конкретно она была адресована, точно непонятно. Рыжая и блонда стояли рядом. «Да, пошел ты, урод!» Первая отреагировала рыжая, еще и палец средний показала. Вполне заслуженно, кстати. «Вот это видел, чё сказала, то что слышал!» Стрельнула она красными глазками. «Ща ты у меня поговоришь, девка!» Бритый двинулся на нее. «Ишь, как языкастая!» Дерзкая особа не растерялась и рванула к стоявшей неподалеку четверке парней, которые мирно беседовали и выглядели дружно. Что-то им прошептало. Лысый набычился еще сильнее, продолжая преследование, но ему дорогу преградили защитники. Рыжая смогла склонить четверку на защиту себя родимой. «Эй, успокойся, все сейчас напряжены. Это не повод вести себя так с дамой», — вышел вперед самый здоровый в компании парней. «Ща, я вас напрягу», — бритый моментально сменил цель, несмотря на численный перевес. Вокруг становилось шумно. Люди, разбитые на небольшие группы, начали активно выяснять отношения. Одни пытались выстроить иерархию. Кто-то кричал, что он был начальником. Другой заявлял, что он депутат. Кого тут только не было, от дворников и уборщиц до топ-менеджеров, если верить заявлениям собравшихся. Президента тут только не хватало, хотя нет, был тут один. Не страны, правда, но кричал громко, что он именно президент компании, словно это заветное слово давало дополнительный вес. Женщины пищали, мужчины басили. Однако не все вели себя так несдержанно. Были на поляне и спокойные, как люди, так и группы. Если там и велись поиски главного, то проходили они более мирно и размеренно. Демократично, поднимая руки, прямо как в школе. Если вообще искали, все же были и такие, кто просто хотел разобраться в происходящем. Кто-то вообще молчал, иные отходили от остальных, а кто-то тупо орал все, что приходило в голову. «Я хочу домой, пустите, заговор, похищение людей, кайф, ура, я, наконец, попал». У кого-то это событие вызывало панику, а кому-то произошедшее пришлось по душе. В общем, поляна быстро превратилась во что-то среднее между лесной стихийной ярмаркой и массовым шествием пациентов из сумасшедшего дома. Через ярмарку, шум, гам, а где-то уже и первые удары, мешались воедино в бурный коктейль абсурда. Люди начали активные движения, сбивались в более крупные группы или, наоборот, разбредались маленькими по 2-3 человека. Марк в этот бедлам выпал как раз из последнего сотого столба, опоздавшего, и пока не принимал активного участия, а только наблюдал. Его кучка, на удивление и радость, оказалась довольно тихой, по крайней мере, пока. В панику Марк не впадал, а старался трезво оценить ситуацию. После недавней напряженной беседы в туманном пространстве шумная поляна, наоборот, приносила умиротворение и радость. Все-таки жив, да, грех жаловаться. К тому же новое место сулило многое. Новые интересы и люди, новые знакомства, и обязательно новые перспективы. Кстати, о перспективах, что там со сферой повелителя? Ожидайте, идет процесс подключения и загрузка пользователя. Ожидайте, идет подготовка интерфейса. Ну вот опять начинается. Хоть бы в этот раз все нормально прошло. На поляне он появился уже в своей привычной одежде, в которой, как ему казалось, он ходил все последние дни, о которых помнил. И, наверное, в два вылетевших из памяти, тоже был в ней. Он не сильно увлекался сменой гардероба, считая, что тратить на это дело кучу времени без веского повода не стоит. Осмотрел себя получше. Любимые спортивные штаны и одноцветная футболка фиолетового оттенка, словно в тон, выданной ему сферы. Сверху майки легкая темная ветровка на молнии с капюшоном. Обут в удобные и также горячо любимые кроссовки. Всю одежду, которую носил подолгу, любил. За ее практичность и удобство. Именно поэтому и не очень охотно сменял ее на что-то более привлекательное, но не такое удобное. Однако во всем своем обыденном образе была одна настораживающая деталь. После произошедшего ранее она не пугала, но вызывала очередную порцию вопросов. А это откуда? Толстовку спереди покрывало что-то липкое и темно-красное. Марк без труда определил: кровь. Что за хрень? Пробурчал Марк под нос. Пропитанная свежей кровью одежда местами неприятно липла к телу. Ладно, не такая это беда. Он попытался найти телефон или ключи, но их не было в карманах на привычных местах. Обокрали, гады. Вот же система, чуть не стерла, да еще драгоценности такие уперла. Чем бы они ему тут помогли бы? Скорее всего, ничем. Однако терять личное и действительно ценное в прошлом мире было неприятным. Спокойствие в их группе продлилось недолго, просто не все сразу пришли в себя. Некоторые люди вокруг уже были в сознании, но словно не хотели признавать произошедшего и все еще тупо пялились перед собой, находясь в прострации. А может, это был какой-то эффект после перемещения, такая реакция на телепортацию. И группа, в которую он попал вначале, вроде бы состояла именно из таких тихонь. Сколько их тут было? Ага. Взгляд Марка сразу привлекла симпатичная девушка неподалеку. На внешность приятная. Черные волосы, остриженные под каре, едва доставали до плеч. Челка, которая была ей к лицу. Красотка выглядела подозрительно знакомо. Она стыдливо тянула короткую юбку вниз, чтобы сильнее прикрыть длинные ноги в телесных колготках и туфлях-лодочках на небольшом каблуке. В черной блузке красовался выгодный вырез по центру груди, являя частичную свободу двум небольшим и соблазнительным полушариям. Заметив непроизвольный интерес Марка в другом месте, второй рукой она прикрыла и эту область. По правую руку прямо на траве сидел парень в очках и прикиде, больше всего подходящим офисному работнику. Брючки, белая рубашка, блестящие туфли, разве что галстука не хватало, но их сейчас далеко не везде носили. Паренек был худощавый и немного дерганый, поэтому получил от Марка позывной «Очкарик». В его школе был именно такой. Очкарик вел себя тихо, с опаской посматривая по сторонам. Постоянно поправлял очки и осторожно глядел на представителей своего пола, словно чувствовал в них угрозу и оценивал, насколько она велика. Слева от Марка валялся пузатый мужик, раскинув руки в стороны и похрапывая. Он был в плотном фартуке, заляпанном кровью, поверх рабочей светлой робы. Белая шапочка слетела с головы и валялась неподалеку в траве. Таких вроде обвальщиками называют, а в простонародье мясник. Так, Марк его и отметил просто, мясник. За спиной девушки сидела женщина с длинными темными волосами, которые уже тронула седина. По возрасту за 40, а то 50, точно сложно было понять. И при этом стоит отметить, что возраст не смог отнять ее природной красоты и очарования. На ней было длинное платье с длинным разрезом сбоку на ноге, украшенное минималистичным цветочным рисунком. Разрез достаточно большой, а ножка, несмотря на возраст, сочная, она и не старалась ее скрыть. Марк обозначил эту даму сначала цветочницей, но после того, как она сделала жест, словно поправляет очки на носу, сменил прозвище на училку. Ей такое прозвище больше подходило. Женщина выглядела немного задумчиво. В их группе остался еще один парень. Штаны с карманами, заправленными в ботинки, темная рубашка тоже была заправлена. На поясе ремень несколько цепочек. Неформал какой-то, прям. Однако даже за этим прикидом нельзя было скрыть хорошую физическую форму. Марк это сразу подметил, а еще его хищный взгляд. Чем-то он напоминал лысого быка по соседству, но пока вел себя тихо. Присматривался к остальным, да по сторонам поглядывал, что вокруг творится, так же как Марк. Итого в группе их было 6. Первой подала голос девушка в паре метров впереди Марка. Та самая Скари, которая выглядела знакомой. «А-а!» Истошно заголосила пришедшая в себя и начала тыкать пальцем в его сторону. Марк догадался почему, но все же спросил, прикидываясь валенком. «Чего?» Попытался сделать голос мягким. «Тыкать пальцем некультурно, если что». «Мама не учила, что ли?» «Кровь», — ответила она на его вопрос, вроде вскриком, но в то же время и вопросом. «Да, нет», — Марк махнул рукой в ответ, хотя сам был уверен, что это кровь. «Не придумывай, это краска. Я, если ты не знала, художник, меня выдернуло сюда прямо из моей мастерской, когда я над картиной работал». «Художник», — уже спокойнее отреагировала девушка, переваривая сказанные им слова. «Девушка», — кстати, была примерно его возраста. И откуда-то у Марка в голове всплыло ее имя, Лера. «Лера, ты что тут делаешь?» Задал он тут же вопрос, вспоминая, откуда ее знает, но, кажется, они познакомились совсем недавно. Вероятно, в те 2 дня, что он потерял в тумане собственного сознания. Кстати, пока они болтали, он попробовал отдать еще несколько мыслительных приказов своей системе. Ничего не изменилось. Загрузка продолжалась. «Ясно, понятно. А это точно не кровь?» Леру сейчас сильнее всего тревожил внешний вид Марка. «Может, ты ранен? Ты же вроде говорил, что в интернете зарабатываешь. Одно другому не мешает», — пожал плечами Марк. «И в интернете в том числе. Картины продаю. Давай так, забей на мой внешний вид и напомни-ка, откуда мы знакомы. Я что-то имя только твое помню и больше ничего». Голова как в тумане. Марк постарался сменить тему, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание из-за бурной реакции красотки. Люди не только из их небольшой группы стали коситься в его сторону. Лера же клюнула на уловку и начала свой рассказ приятным звонким голосом. Из рассказа Леры Марк понял, что они познакомились в отделении банка. Он пытался взять кредит, но у него не получилось, и тогда Лера отправила его в какую-то организацию. Однако Лерина история про знакомство, видимо, нарушила блаженный сон дрыхнувшего толстяка. Из-за его криков, несколько моментов рассказа своей знакомой Марк пропустил, а шум вокруг мяснику до этого не мешал. «Да умолкни уже, паскуда!» — рявкнул он, просовывая руку под фартук и чеша пуза. «Спать мешаешь, мужик!» Марк нахмурился и посмотрел на мясника, который открыл глаза. «Что за оскорбление сразу, слов других не знаешь? Поуважительнее надо с окружающими к тебе». Вопреки своим словам, спать тот явно не собирался. Пузан резко поднялся и сел на траве. Сон у него не задался. И слушать Марка он не хотел, поэтому перебил. «Слышь, а ты еще кто такой?» «Ее парень», он скорчил рожу, которая и без этого была достаточно противной. «Научи свою девку манерам, долбодетел». Продолжать с ним разговор не имело смысла. Мясник явно был у себя на уме. Да и он не заткнулся, оскорбив Марка, а наоборот принялся горланить пуще прежнего, обвиняя всех и вся, кроме себя родимого. «Да, угомонись ты», — попытался Марк еще раз, когда мясник с оскорблениями вернулся опять к Лере. Пузан ухмыльнулся и показал средний палец. «А вот это видел, урод, девке своей передай, «Пойдем», — Марк предложил Лере руку и решил отойти в сторону. Она приняла жест и поднялась. Толку с мясником болтать, ему бы врезать, но и на рукоприкладство Марк не хотел сразу переходить. Не стоит провоцировать конфликты, вокруг и так становилось все неспокойнее, а где-то они уже начались и без него. Ну, что поделать, если у бедолаги словесный понос, пусть душу отведет, может, полегчает и сам заткнется, а словом вряд ли ему поможешь, тут доктор нужен или... О других, более кардинальных вариантах Марк решил вообще не думать, но это пока. Все-таки в такой странной ситуации, у людей часто просыпаются звериные инстинкты. Шум вокруг продолжал нарастать, а вот Нефора, в отличие от Марка, ругань толстяка задела. Правда, на удивление, далеко не сразу, словно он какое-то время пытался вычислить адресата, и когда он, наконец, понял, что говорят и про него в том числе, началось. «Слышь, жердяй, хавало свое завали, пока я не заткнул. Ты что там вякнул, бомжара? Иди переоденься сначала». Толстяк-мясник в габаритах был гораздо крупнее своего оппонента. Он достаточно ловко поднялся и навис над Нефором. Пока они только гавкались, словно собаки, и держали дистанцию, прицениваясь друг к другу. Марк продолжил осмотр ближайших стаек, раз основной источник беспокойства в их группе занят, но не забывал возвращаться к нему. Разборка мясника и спортика не была интересной, а больше напоминала оскорбление перебравших спиртного дружков, которые и по морде могут съездить друг другу, а потом помириться. В одних группах уже все улеглось, в некоторых еще продолжался шум, даже были мелкие стычки. Естественно, среди мужчин, там, где было больше женщин, как правило, стоял визг в случае конфликта, но до драки не доходило. И это из того, что Марк сумел рассмотреть поблизости. Все-таки тут было около сотни людей, неравномерно разбросанной по поляне. Но его интересовали не только люди, но и остальная обстановка в целом. Само место, куда его занесло. С виду полянка как полянка. Трава не особо высокая, словно газонокосилкой недавно поработали специально к их приходу. Дальше на краю поляны стеной вставал лес, на вид густой и дикий, лиственный с редкими вкраплениями хвойных. До деревьев не очень далеко, и в случае чего, Марк сразу построил маршрут для отступления. Поднял голову вверх. Приятное голубое небо и редкие, летящие неторопливо облака. Марк даже обрадовался. Все вроде не так уж плохо. Пускай он в крови, да и та уже подсыхает на солнышке, зато живой и не стертой системой. Ветер доносит свежий лесной аромат, а там в деревьях весело щебечут птички. Даже крики на поляне их не заглушают. Для Марка голоса людей стали приглушенными, настолько, что он погрузился в этот прекрасный момент. Красота. Хотя погодите, ругань и визги действительно стихли на какой-то миг. Причем почти все. Как-то синхронно это произошло. Лишь несколько неугомонных болтунов нарушали эту тишину. Марк присмотрелся к окружающим его людям. Они пялились куда-то в пустоту. Интерфейс читают, что ли? Небольшие вспышки света озарили поляну. «Эй, а это что такое?» Лера с удивлением смотрела на золотистое свечение перед собой. Переливающаяся энергия превратилась в ярко горящую золотистую сферу размером примерно с теннисный мячик. Похожую Джимен вручил Марку совсем недавно, только другого цвета. Она протянула руку, и та вспыхнула, тая в воздухе, а в руках Леры оказалась плоская коробочка с золотистым обрамлением и покрытая кожей. Это явление носило массовый характер, и люди вокруг стали получать похожие коробочки. Лера уже открыла свою и извлекла из нее карту. Бегло прочитав, она активировала. Вспышка озарила уже ее, но ничего больше не произошло. «Что у тебя?» – обратился к ней Марк. «А где твоя?» – тут же ответила она. «Сначала свою награду покажи». «У меня пока нет», – ответил Марк, пожимая плечами. «Возможно, из-за того, что он уже получил сферу повелителя. Понять бы еще, что эта сфера делает. Толку пока от нее не сильно много. Да и будет ли вообще?» Мысленно он обратился к ней, но ответ был все тот же. «Ждите. Опять 25. Ладно, еще подождем. Надеюсь, что будет». «О, ни хрена себе», — довольно улыбнулся пузатый мужик. Он тоже уже использовал свою карту. «Посмотрите-ка, уроды, что у меня есть. Как вы заговорите теперь?» В его руке материализовался здоровый мясницкий тесак. Он сделал пару уверенных взмахов. «Хороший баланс. Ща бы тушку какую нарезать, рука так и чешется». Многозначно он бросил взгляд в сторону Нефора. «Могу попробовать на тебе, хочешь, урод?» Нефор скривился, но ничего не ответил, а лишь улыбнулся не по-доброму. Видать, Попасть под горячую руку ему не хотелось. Мясник же продолжал с любовью разглядывать обновку, вертя ее ловко в руках. Другие люди тоже получали разные предметы, но далеко не все их так открыто демонстрировали. Училка и Лера пока не торопились показывать то, что им выпало. Разумно, не хотят раскрывать свои сильные или слабые стороны. Как и Нефар, он достал карту из своей коробочки, она вспыхнула, покрыв его тонкой оболочкой энергии, но что там на ней было? Это навело Марка на еще одну мысль. Если некоторые предметы не показывали сразу, но активировали, то, значит, у людей на поляне есть инвентарь, подобный тому, что в играх. Мда, а у Марка пока ничего. Однако он не терял надежды на лучшее будущее. В их группе следующим явил свою награду очкарик. Ему на колени из воздуха упал ноутбук. Блин, фыркнул он недовольно и резко погрузился в изучение содержимого гаджета, бормоча нечленораздельно под нос, но потом воскликнул. Хотя, весьма недурно, раз эти награды выпадают из сфер, то может Марка обделили, потому что ему уже досталась другая сфера, а значит, рассчитывать еще и на эту награду не стоит, отверженным ему быть не понравилось. Однако, несмотря на опасения, сфера перед ним все же появилась. Правда с запозданием, но лучше чем ничего. Сначала золотистая, но она быстро окрасилась в темно-фиолетовые тона и выплюнула портсигар необычного вида. Тоже золотистое обрамление, что и у всех, однако кожа была с фиолетовым оттенком, прочная и весьма грубая. При тщательном рассмотрении вообще напоминала очень мелкую чешую. Марк попытался открыть свою коробочку, однако система ругнулась. Невозможно использовать. Сначала достигните первого уровня. Ну и что у тебя? Лера подошла поближе. Показывай. Марк демонстративно попытался открыть, но половинки не поддавались. На удивление очень прочная штука. Не получается. Что-то не так с этой коробкой. Странно, а у меня все получилось. Да и у остальных, Лера глянула на их небольшую группу. Пять пар глаз в какой-то момент уставились на него. Марк знал ответ, но не стал раскрывать подробности и пока спрятал награду за пазуху. В толстовке имелся внутренний карман со змейкой, как раз для ценных вещей. Пузатый мужик все так же помахивал тесаком, но при этом он не выглядел сильно опасным. Скорее наоборот, такой озлобленный на мир толстяк-здоровяк, которого не научили манерам, обделили внимание и любовью, но все же, внешность бывает обманчивой. Лучше держаться подальше, как делал Марк и Лера. Училка последовала их примеру. «Молодые люди, а куда это мы попали?» Наконец подала она голос, обращаясь к Марку и Лере и поглядывая с опаской на мясника. «Мы же были в здании, и так резко очутились на улице. Как такое может быть? Я вот тоже не могу понять, как такое может быть?» Подал голос, подошедший к ним, крепкий парень в трениках и майке без рукавки, остриженный под полубокс. Он подозрительно был похож на лысого, совсем недавно затеявшего потасовку в соседней группе. Однако это был другой персонаж, а Марк сразу уловил в нем нескрываемую агрессию. Да еще он был массивным и мускулистым, таких обычно качками зовут, а с таким поведением вообще быками. Он почему-то переглянулся с Нефаром, и выглядело это как-то слишком дружелюбно. Полубокс оценивающе изучил группу, а Марк так и не увидел его системной обновки. «Как я попал в это сборище?» Ехидно улыбнулся он, а Нефар неторопливо двинулся за спину толстяку, пока полубокс продолжал. «Вы только посмотрите, что за сброд здесь собрался. Пасть закрой, щенок!» Рявкнул на него первым мясник, угрожающе тряся своим тесаком. «Ты кого это сбродом назвал стероидный шарик? Дядь, ты свою хлеборезку завалил бы!» Фыркнул полубокс, улыбаясь не по-доброму и демонстрируя бицепс добавил. «Жердяй вонючий, завидуй молча. Тут все натуральное, заработанное потом и кровью, а не пожиранием булочек и чипсов». Марк отметил, что улыбка у качка была не менее мерзкой, чем у Джимена, но в конфликт не стал вмешиваться. Они, вместе с Лерой и училкой, без лишних слов отступили еще дальше, давая смутьянам больше простора. К ним поспешно направился и очкарик, захлопнув ноут, а потом техника и вовсе исчезла из его рук. В каждую бочку затычкой Марк не хотел быть. Все же толстяк своей болтовней сам нарывается, слов не понимает, может, по-другому дойдет. В чем Марк сильно сомневался. Таких только могила исправит, а зуботовщина толку от нее много не будет. «Ты у меня сейчас договоришься». Пузатый мясник, угрожающе продемонстрировал тесак. «Это видел? Ща будем готовить отбивную». Марк уже не сомневался, что эта странная парочка действует заодно. Неформал и качок, словно младший и старший брат. Но почему? Да, какого хрена тут происходит? Не похожи они на простых ребят. Вояки какие-то, что ли? Только один из них внешне не очень подходил под такую характеристику. Может, тогда бандиты или наемники? Марк огляделся и заметил еще с пяток странных конфликтов в ближайших к нему группах. Это что за прикол еще? Небольшие группы людей, словно действуя по единой договоренности, начали наводить свои порядки. «Эй, толстый, думаешь, тебе поможет твоя железяка?» Ехидно улыбнулся полубокс. Нефар сделал жест, и у него в руке появилась бита. Оружие словно из постапокалипсиса. Сверху на утолщение, опутанное колючей проволокой, на конце ежиком торчали гвозди. Качок занял боевую стойку и, прыгая, сделал несколько пробных ударов. Двигался он весьма ловко и быстро для своих габаритов. «Ну, давай, свинья, я тебя и без оружия уделаю». Мясник умело взмахнул своим тесаком, и это, как посмотреть еще, для разделки мясной туши, висящей на крюке, может такое движение и пойдет, но не для удара по юркому врагу. Слишком сильно отвел руку, слишком предсказуемым получился взмах. Толстяк завалился вперед, не попал и потерял равновесие, едва вообще на ногах удержался, и даже не замечал приближающейся опасности со спины. Качок лишь отшатнулся в бок, чтобы избежать удара, не сильно напрягаясь при этом. Мясник только начал поднимать топор для следующего взмаха, как провокатор врезал. Кулак прилетел прямо по лицу, и полубокс сразу же отпрыгнул, уверенно занимая боксерскую стойку и выдерживая дистанцию. Ну, что повторим, довольный результатом, он посмотрел на помятую рожу мясника. Шум и крики на поляне уже не стихали. Стычки и конфликты обрастали новыми деталями из-за даров системы. Пока обходилось без жертв, насколько видел Марк. Но надолго ли? Ублюдок оскалил окровавленную пасть мясник. Он пошатнулся от удара, но все еще стоял на ногах. «Людей я еще не убивал, но ты станешь первым. Мальчики, мужчины», — заголосила училка. «Прекратите. Мы и так попали в странную и сложную ситуацию. Заткнись, кошелка». Нефар подступал со спины к мяснику, умело крутя биту. «Сейчас жирного уделаем, я тебя лично заткну», — разоралась тут. Стало окончательно ясно, что эти двое заодно, только их было отнюдь не двое. Марк в этом уже был уверен на все 100. Поблизости в конфликтах складывался похожий расклад. Подготовленные и дружные мужчины действовали сообща. Пусть внешне они и смотрелись разношерстно, в их движениях читался профессионализм. Что это, блин, еще за подсадные утки? Испытание от системы? Марк решил вмешаться в подлую стычку и крикнул толстяку. Ну, не мог он допустить такой несправедливости. Двое на одного, не по-мужски это. Со спины он бросился на перерез Нефару. В последний миг, когда тот занес биту, чтобы ударить мясника по затылку, Марк сшиб его с неожиданной легкостью. Нефар был не такой здоровый, как качок, но крупнее и мясистее Марка. «Ты что, шваль?» Он удивленно пялился на Марка, поднимаясь на ноги. «Какого хера меня какой-то дрыщ повалил? Слышь, ты что, расселся?» — хмыкнул качок, смотря на своего дружка. «Вломи ему своей битой». Слух Марк чутко среагировал на вибрации в воздухе. В этот момент в плечо толстяк вонзилась стрела. Мясник вскрикнул от боли и покачнулся, но не отступил, а продолжил наступать на своего обидчика. Следом за первой в ногу вонзилась вторая стрела. «А ну не дергаться!» — вскрикнул кто-то. «Толстый, и ты доходяга. Всем оставаться на местах». Ни фары качка в этой перекличке не оказалось, что лишь усиливало подозрение и подтверждало догадки. Марк увидел, как к ним двигается мужик с блочным луком, а за спиной у него висел колчан стрел. Ну, начинается. Прям голодные игры. Только этого не хватало. Призывы к спокойствию раздавались повсюду, и лучник был не самым опасным из призывающих. На поляне у некоторых людей был огнестрел. Какое-то нечестное распределение даров получалось. Марк стоял в полном шоке. Он насчитал уже десяток боевиков с винтовками в руках, и все никак не мог сложить 2 плюс 2. Как, блин, это получилось? Почему здесь оказалась целая группа, которая так умело действует заодно? Что это еще за хрень? Они же все вроде как только попали сюда, разве нет? Спокойствие не задавалось. Кто-то не послушался просьбы и получил по зубам. Один умник попытался отобрать оружие. Грохнул первый выстрел. Часть людей бросились в стороны. Поляну моментально захлестнула паника. Группа людей, вооруженные разным оружием, открыли огонь короткими очередями и одиночными. Тех, кто не слушался, подстреливали или сразу убивали. Люди ломанулись к стене деревьев. В воздухе звучали редкие выстрелы, а часть людей все-таки тормозила, затрудняя стрелками вести огонь по остальным, продолжающим бегство. Марк недолго стоял и раздумывал, какому примеру следовать. Воспользовался самым коротким маршрутом к деревьям, который проложил заранее. Прячась за теми, кто подчинялся и останавливался, он бросился бежать. Это не голодные игры, а игра кальмара какая-то. Кто не остановился, может пулю схлопотать. И такие уже были. Лера, очкарик и училка ломанулись по ломаной траектории, сливаясь с толпой беглецов. Кто-то в спину командным голосом кричал: «Покорных не убивать, они нам еще пригодятся». Присоединиться к покорным Марк не желал. Перспектива начинать жизнь в новом мире в качестве чьего-то раба его не сильно прельщала. Вряд ли эта группировка решила построить тут коммунизм. Да и вероятность, что его оставят в живых, скажем так, была посредственной. Уж слишком он свободолюбив и терпеть подобного обращения точно не будет. «Стой, сука!» Его настиг крик, а следом выстрел сбил кору на стволе рядом с ним. «Не уйдешь! Стой!» Однако Марк уже добежал до стены леса и нырнул в объятия кустарника, растущего между стволов. Было больно. Сквозь ткань ветки царапались не хуже когтей кошки. Еще несколько выстрелов громыхнуло следом. Глава 3. Треск и хруст прозвучал совсем рядом. Над ухом просвистело. Марк не сбавлял темпа и ломился дальше, продираясь вглубь. Выстрелы еще звучали где-то позади, и велик был шанс схлопотать пулю. Прорываться через растительную заросль оказалось неожиданно легко, хотя и немного больно. Первую преграду Марк миновал без труда, потрепав чутко одежду, но дальше таких подвигов уже не повторял, а двигался, обходя подобные препятствия.